Глава 22. Ловля рыбы. В горах брала начало быстрая речка. Воды ее были настолько прозрачными, что даже в самых глубоких местах было видно дно. Река петляла по зеленым скалистым склонам. Интересно, куда она вела? Меднобров часто стоял на берегу реки и задавался этим вопросом, глядя на быстрое течение воды. Когда погода была хорошая, он любил смотреть на свое отражение в воде. Если котенок долго смотрел на водную гладь, то ему часто мерещилось, что его отражение меняется и превращается в глядящего на него старшего брата. Потом картинка снова менялась, и он видел своего отца. Но когда Меднобров резко закрывал глаза или моргал, то снова видел лишь себя и понимал, что все это ему привиделось. Ему было сложно удержаться и не протянуть лапу, чтобы потрогать отражение в воде. На самом деле котенок отчаянно желал, чтобы воды горной реки вновь показали ему брата или отца. Вдруг послышался всплеск воды. Котенок не удержался и плюхнулся в воду. Сгорая от стыда, он поднялся и увидел на берегу маму. Кошка не сердилась. Она посмотрела на него и спросила: «Хочешь научиться ловить рыбу?» «Ловить рыбу?» — переспросил котенок. Он ни разу не задумывался об этом. Тем не менее, чтобы скрыть собственную нелепость, он поспешно закивал головой. «Молодец. Здесь некому тебя учить боевым навыкам кунг-фу. Остается только самостоятельно научиться ловить рыбу», — проговорила мама. «Но это умение — признак настоящего мастерства». «Правда?» — радостно пискнул Меднобров и с азартом бросился в воду, чтобы поскорее наловить рыбы. Но те оказались настолько проворны, что кроме водорослей, время от времени попадавших к нему в лапы, поймать котенку ничего не удавалось. Но чем больше он пытался поймать свою добычу, тем интереснее ему становилось. Не сумев поймать одну особенно шуструю рыбешку, он продолжил гнаться за ней вниз по течению. Вначале нежноглазка спокойно наблюдала за сыном, но вскоре ей стало не по себе. Она крикнула: «Назад! Быстро выходи из воды!» Но Меднобров так увлекся, что ничего не слышал. Он продолжал погоню, не обращая ни на что внимания. Увидев, что сын приближается к обрыву, мать прекратила попытки докричаться до него и прыгнула в воду. Не жалея сил, мама доплыла до котенка и, крепко схватив его, направилась к берегу. «Что ты делаешь? Я ведь почти схватил ее!» — возмущался Меднобров, лежа на берегу, недовольный поступком матери. «Ты знаешь, как называется эта река?» — спросила мама, строго смотря на сына. От напряжения ее еще потряхивало. «Знаю, Белая река. Но вода в ней такая прозрачная. Почему ее тогда прозвали Белой?» — полюбопытствовал котенок. «Видишь тот обрыв? В том месте водопад. Говорят, этот поток соединяет воды другого мира, где у воды белый цвет, а рыбы абсолютно прозрачные», — ответила мама. «Что это за другой мир?» — удивился сын. «Мир мертвых. Когда мы умираем, то попадаем туда. Запомни это хорошенько и больше никогда не приближайся к обрыву», — строго сказала мать. Медноброва бросила в дрожь. Мама мягко обняла его и успокоила. «Не бойся. Постепенно ты повзрослеешь и превратишься в здорового, мужественного кота. Время даст тебе окрепнуть. Но никогда не забывай, как умерли твои папа и брат. Ты должен отомстить за них». «Ты хочешь, чтобы я убил дядю?» — спросил котенок. «Никогда не произноси это вслух. Спрячь это в своем сердце и будь предельно осторожен», — предупредила сына белая кошка и посмотрела на горы. Тем временем в пещере на середине склона горы новый король с хитроусом пристально наблюдали за ними. Чернохвост никак не мог решить, что же делать. Да, нежноглазка была невероятно красива, но ее сердце было наполнено злобой, а заполучить ее любовь у короля не было шансов. Мало-помалу это до него начало доходить. И все же ее можно было оставить, как красивую, но колючую розу в цветнике. Что же касается племянника, Он вообще не должен был остаться в живых. Лишняя головная боль королю точно ни к чему. Чернохвост посмотрел на Нежноглазку. Он сохранил жизнь ее сыну только ради нее. Однако скоро этот паршивец вырастет и станет сильнее. При мыслях об этом в душу кота закрался липкий страх. Однажды этот маленький белый котенок станет настолько сильным котом, что никто ему и в подметке не сгодится. Долгое время Чернохвост разрабатывал план, как убить Меднаброва, не оставив следов. Однако одно обстоятельство заставило его передумать. Судя по всему, у него вряд ли будет собственное потомство. Кошек в его жизни было много, однако ни у одной из них не родились котята. Однажды отчаявшийся Чернохвост отправился к пещере, где в кромешной тьме все еще жил его отец. Черный кот очень рассчитывал получить что-то вроде рецепта или лекарства, но его надежды оказались тщетны. В ровном и спокойном голосе, звучащем из пещеры, не было ни капли злобы, но каждое слово будто забивало гвоздь в крышку гроба надежд короля. «Таков закон небес. То, что предначертано тебе, рано или поздно будет твоим, а что принадлежит другому, рано или поздно от тебя уйдет». «Уйдет? К кому?» — в ужасе спросил Чернохвост, покрывшись холодной испариной. После этого разговора он передумал убивать племянника. Ведь если он умрет, к кому потом перейдет королевство? Когда-нибудь он состарится, вот тогда-то он и будет готов отдать королевство Меднаброву. Остается только подчинить мальца, сделать из него послушную куклу. Это был единственный выход. Так решил Чернохвост. Обо всем этом он думал, глядя на племянника, и по мечущемуся взгляду короля можно было догадаться о его смешанных чувствах. Хитроус не знал, что волнует его господина, но всей душой стремился ему помочь, так, как умел и считал верным. Он смотрел на нависший утес над матерью с сыном, и вдруг его осенило. Он подошел к хозяину и сказал: «Мой король, посмотри на тот обрыв. У нас есть отличный шанс сделать так, чтобы Меднобров исчез навсегда». «Я уже говорил, что это не твоя забота», — осадил его король. «Но он растет с каждым днем. Позже мы можем не справиться с ним», — возразил Хитроус. «Ты знаешь, как расправиться с этим ребенком», — прорычал Чернохвост. «А я знаю, как расправиться с тобой». Оттолкнув от себя слугу, черный кот выскочил из пещеры и бросился к Нежноглазке с сыном. Заметив приближение Чернохвоста, кошка испугалась. Она спрятала сына за спину и настороженно посмотрела на своего врага. «Я увидел, как малыш пытается ловить рыбу, и подумал, что могу научить его», — сказал черный кот. Его хвост медленно раскачивался из стороны в сторону. Нежноглазка была не настроена вести переговоры и холодно отрезала: «Спасибо за заботу, но ему незачем учиться у тебя». Чернохвост почувствовал неловкость. В этот момент племянник выглянул из-за спины Нежноглазки. У черного кота возникла идея, и он сказал: «Так пусть Меднобров сам решит». Котенок вздрогнул. Он хотел было вести себя как мама и относиться к дяде враждебно, но потом вспомнил слова горного духа и передумал. На самом деле малыш после того случая еще несколько раз убегал в горы, чтобы поговорить с духом из расщелины. Горный дух расспрашивал котенка о маме, дяде и состоянии королевства, а Меднобров рассказывал, что знал. Голос горного духа был спокойным, шел из-под земли и, казалось, исходит из другого мира. Однажды горный дух спросил мальчика: «Чем собираешься заняться, когда вырастешь?» Малыш незамедлительно ответил: «Убью дядю». «О нет, малыш, тебе нужно относиться к нему как к своему собственному отцу и слушаться его во всем. Только так ты сможешь избежать смертельной опасности, иначе он убьет тебя, вот и все». Но мама говорит, что именно он убил моего папу и брата, а еще дедушку. Разве я буду настоящим мужчиной, если не отомщу за них?» — возмутился Меднобров. «Ты живешь не ради мести», — был ответ. «Знаешь ли ты, что помимо нее тебя ждут более важные дела?» Меднобров лишь молча покачал головой. «Ты — будущий король, а это твое королевство. Однажды Чернохвост превратится в дряхлого старика и умрет. Ни одна жизнь не может длиться вечно. Тебе нужно набраться терпения и подождать. Победа будет за тобой», — объяснил котенку дух горы. Однако котенок не до конца понимал, что дух имеет в виду. «Пойми, сейчас время работает на тебя. Тебе пока придется забыть об отце, брате и дедушке. В Чернохвосте течет твоя родная кровь. У него нет детей. Ты будешь вести себя как его сын и почитать. Дай мне слово, что сделаешь все, как я сказал». «Я обещаю, но мама не давала такого обещания», — проговорил котенок. «Оставь ее. Ненависть проросла в ней так глубоко, что поразила даже кости. Она уже не осознает, что это уничтожает ее саму. Королевство будет спасено, если уйдет вражда», — уверенно сказал дух. Вспомнив этот разговор, Меднобров неожиданно отодвинул маму и вышел вперед со словами: «Дядя, я хочу, чтобы ты научил меня ловить рыбу». Нежноглазка застыла от удивления и, округлившимися от удивления глазами, уставилась на собственного сына, прошипев: «Ты посмеешь ослушаться меня?» «Мама, я слушаюсь тебя», — склонил голову сын и сделал попытку уговорить маму. «Я хочу научиться ловить рыбу. Ты не можешь меня этому научить, а он может. Разве это так плохо учиться у него?» Нежноглазка лишилась дара речи, а Чернохвост захохотал в голос. «Смотри-ка, а малыш, ты не лишен здравого смысла». Он взял Медноброва за лапу, чтобы притянуть его ближе к себе, но мать потянула котенка за ухо обратно. Король помедлил. «Нежноглазка, я искренне хочу научить его ловить рыбу. Даю слово, что с ним ничего не случится». Он пристально смотрел на кошку. Нежноглазку мутило от одного его взгляда. С другой стороны, причин продолжать удерживать сына не было, поэтому ее лапа медленно разжалась. «Здесь совсем рядом обрыв, это опасно. Отойдем выше по течению», — сказал Чернохвост и потащил племянника за собой. Нежноглазка стояла вдалеке и наблюдала за ними. Дядя отвел племянника туда, где поток воды был не таким бурным. Он поймал рыбу и дал посмотреть котенку. Меднобров возбужденно подпрыгнул и обеими лапами хотел ее схватить. Однако дядя разжал лапу, и рыба соскользнула в воду, будто ее и не было. Котенок прыгнул за добычей в воду. Он промок до нитки, но ничего, кроме рыбьей чешуи, не поймал. С жалобным выражением на морде он выбрался на берег и расстроенно пропищал: «Почему у меня не получается?» Кот погладил котенка по голове. «Не падай духом. Я ведь еще не научил тебя, как это делать, вот ты и не можешь никого поймать. Пойдем, успокойся и посмотри на реку». Меднобров стал пристально всматриваться в воду и вдруг увидел тени. Много теней. Это были рыбы. Котенок понимал, что не сможет сам поймать их, и нахмурился. Он повернул голову к дяде. «Да, я вижу их, и что с того?» «Не жадничай и выбери только одну рыбину, понятно?» — объяснил черный кот. Котенок кивнул. «Хорошо, теперь следи за ней. Как быстро она плывет, в каком направлении, а потом подумай, куда она может поплыть дальше. Сможешь?» Котенок кивнул. Несколько минут он сосредоточенно смотрел в воду. «Теперь протяни лапу. Запомни, нужно схватить ее за жабры. Это лучшее место, чтобы добыча не смогла вырваться и уйти от тебя». Меднобров подумал, что вполне справится сам, и несколько раз прыгнул в воду, но поймать так ничего и не смог. Его морда снова приобрела грустный вид. Чернохвост удовлетворенно кивнул. «У тебя почти получилось. Есть еще одно правило, последнее, но самое важное. Хочешь, расскажу, какое?» Котенок снова кивнул. «Я никому его не рассказываю и хотел передать этот секрет только своему сыну». Чернохвост обеспокоенно посмотрел на племянника. «Но моя мама не согласится», — сказал котенок. «Ничего. Хочешь, это будет наш секрет?» Заговорщицким тоном спросил черный кот. «У него нет сына, тебе нужно сделать вид, что ты уважаешь его, словно ты его родной сын, и относишься к нему как к отцу», — прозвучали в голове котенка слова горного духа. Котенок облизнул пересохшие губы и еле слышно сказал: «Папа». «Ах, сынок!» — воскликнул чернохвост, бросился к мальчику и крепко обнял его, да так, что малышу стало трудно дышать. Меднобров вытянул шею и спросил: «Так что все-таки самое важное?» «Ха, а ты не так прост», — усмехнулся кот и ослабил хватку. «Ты должен быстро выбросить лапу вперед и когтями схватить добычу спереди. Так у тебя точно все получится». Котенок сделал так, как ему сказали. Раз, два, и на третий раз он и в самом деле смог поймать рыбину. Он высоко поднял ее над головой и радостно прокричал: «Папа, смотри, я поймал рыбу!» Чернохвост хотел было что-то ответить ему, но слова застряли у него в горле. Ему показалось, что мальчик кричит не ему, а кому-то еще. Голова резко загудела. Чернохвосту показалось, словно это зловещее предзнаменование того, что Белохвост еще жив.